418. Болезни подразделяются на священные, кармические и допущенные. Два первых вида понятны, но именно в книге «Иерархия» следует упомянуть о допущенных. Кто или что допускает эти болезни? Конечно, невежество и ужас неосознания. Мало не думать о них. Дети тоже не думают, но заражаются. Нужно в сознании защититься и создать непроницаемую броню нервных излучений. Даже великие эпидемии не могут развиваться, если народ владеет сознанием. Опыт с веществом психической энергии показал бы, какую мощную антисептику люди носят при себе. При этом нужны два условия. Первое – осознание психической энергии. Второе – осознание иерархии как единственного пути нагнетения психической энергии. Не следует смотреть на иерархию как на нечто отвлеченное. Нужно усвоить прочно, что она есть сильнейший жизнедатель. У нас называют ее первым целебным средством. Но даже любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить, не будет действия от лекарства в сундуке. Также и благодать иерархии должна быть устремлением взята. Только бесповоротное устремление даст целебное следствие.